Наталья Александрова. «Гоните ваши денежки». Роман. Сирия. Наследники Остапа Бендера. Москва. Эксмо. 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Отобрать самое дорогое, например, деньги, умеют многие. Но только благородные жулики отнимают у тех, кого в самом деле не жалко. У других жуликов, неблагородных и несимпатичных. Выдающийся мастер Леня Маркиз, верный ученик Остапа Бендера и Игоря Кио, кстати, совсем не собирался отбирать у коллекционера Осетровского все. Ему и нужна-то всего одна монета, и даже не очень редкая. Только кто же знал, что из-за китайской копейки поднимется такое? Вот-вот бахнет Аврора, и огромная китайская армия пойдет брать Зимний, потому как Леню им не достать.